Зачем пишут юмористику? Не понимаю, ведь и так все смешно. Раз Мандельштам должен был срочно ехать в Варшаву. Он был влюблен, разумеется, безнадежно. И от этой поездки зависела как-то, или ему казалось, что зависела вся его судьба. Было военное время, но он проявил небывалую энергию и выхлопотал все пропуски и разрешения. Но в хлопотах он забыл о пустяшном — деньгах на поездку. Ему надо было непременно или умереть, быть в Варшаве к определенному сроку. И вот денег нет, и полная абсолютная невозможность их достать. Я столкнулся с ним в дверях одной редакции, где высоко ценили его прекрасное дарование, но аванса, конечно, не дали. Он сказал тогда: «Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех, и никто даже не обернется». В Варшаву он попал все-таки. Его взял в свой санитарный поезд покойный Врангель. В Варшаве с его судьбой произошла какая-то катастрофа. Мандельштам стрелялся, конечно, неудачно. Отлежавшись в госпитале, он вернулся в Петербург. На другой день после его приезда я встретил его в «Бродячей собаке». Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишье, только что им сочиненное. «Не унывай, садись в трамвай, такой пустой, такой восьмой».